Он уехал, не заметил, а пуговка немножко не такая. И так мне тлесно, а никому не открываю свой секрет. Тут порядочно времени прошло, иду по Литейному, а в фотографии Феникс в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем самое. Я попристальнее вглядываюсь, и пуговка та самая, моя пуговка. Он в эту ж зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейный заветный тот портрет. Он у меня около зеркала в раме теперь. Каждый день подойду, посмотрю, да поплачу, а пуговка-то моя пришита. Как Федосья Никитишна у Ленина была, слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году. Рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград к мужу. У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией скончался, так что и жалование недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом, только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?» Зима нас прижала, мамаша говорит: «Все Ленина хвалят теперь, не сбродить ли мне в Смольной-то?» Какой-то утром встаем, нету старухи. Думаю, ему обеднее, а она это в Смольной угребла. И подумайте-ка, ползала-ползала там по кабинетам, да на Владимира Ильича и нарвалась. Пишет он, запивает конфетку холодным чаем. Она нисколько не подумала, что это он сам. Тогда портретов-то мало было. И спрашивает: «Вы, сударь, на какой главы? На письме или на разборе?» Он рассмехнулся: «Как приведет, сударыня, вам на что? Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу. Говорят, твое дело, Федосья Никитична, изо всех начальников один Ленин может распутать. А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой, господин многограмотный, уж верно из последних начальников. Где мне Ленина искать? Не войдете ли в мое положение?» Преспокойно уселась, да вкратце и доложила. У Ленина глаза сделались веселые, расхохатывают: «Верно, Федосья Никитична, без Ленина обойдемся». Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал: «Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитичне ее дело». Мамаша домой приходит и деньги выкладывает. «Все начальники в Смольном хороши, и без Ленина дело сделали». А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку. «Вот, купила начальника, с которым в кабинете сидела». Мы взглянули, да и ахнули: «Мамаша, ведь это Ленин и был». Рассказ Соломониды Ивановны. У нас родитель беда грозный был. Еще ребят никто не родились. Мамку пришли подружки на игрище звать: «Марфа, пойдем на качели. Ивана дома нету». «А что там, Иван, приведем таку же». В вечерню домой явилась, муж не глядит. «Где была?» «На качели». «Неси вожжи».